«Однако вы слышали, в прудах вновь утопла девица?» Мария Карловна улыбнулась Ивану, пытаясь сгладить неловкость, произведенную столь неуместным сообщением, лишенным хоть какой-нибудь светскости. «Слава богу, что теперь есть в ком найти понимание, а то ведь кроме доктора ни одного достойного собеседника». Уже столько лет ее окружают лишь сентиментальные барыни, выросшие среди кадил и кадушек, да их мужья, рассуждающие о видах на урожай, да о том, сколько щенков принесет в этом году борзая сука. «Ой, не знаю, господа», — вдова промокнула губы салфеткой. «Все это становится слишком загадочным». «Водяное это!» — офицер уже порядком принял, чтобы заметить, что хозяйка дома не желает поддерживать сию малопригодную для развития аппетита беседу. «Бог с вами!» — вскинул руки священник. «Какой водяной?» — он трижды мелко перекрестился. «Еще с той осени пропадать людишки стали!» — глядя в початую бутылку, не унимался краснолицый офицер. «Поначалу думали, омут затягивал, а нет, всех находили. Кого через день, кого через неделю...» Он сделал многозначительную паузу и повернулся к Самойлову для придания пущей важности сказанному. «Иных так раздуло, узнать невозможно!» Пасынок громко икнул. Общество за столом переглянулось, кое-кто не в силах оказался скрыть злорадную усмешку. Мария Карловна, все еще пытаясь соблюсти хоть какую-то благопристойность, сдержанно прошептала: «Веди себя должно, Павел». Однако разговор, начатый столь не кстати, волновал местное общество даже сильнее, чем дворцовые сплетни. Все-таки двор располагался в Петербурге, до коего без малого два дня конного пути, а происшествие, имевшее место накануне, вот оно! Рядом каждого может коснуться. А ну как водяной чинов не разбирает. Никому не хотелось оказаться на месте погубленной девки. «А вы что себе думаете?» — обратилась дородная помещица к доктору. Волков в морских баталиях видел и не такое. Его жизненному опыту многие в округе доверяли. Да к тому же Лишон да Самойлов осматривали давеча несчастную. «А чего тут думать? Утопленница как утопленница, бес ее знает». На сём неблагопристойном слове доктор запнулся и молвил, глядя на священника. «Простите, батюшка, а вы вот у господина Самойлова поинтересуйтесь», — перевел он разговор. «Его земля аккурат к тому месту-то и выходит». Все вопросительно повернулись к Самойлову. Он откинулся на спинку стула и удовлетворил интерес собравшихся скудными сведениями. «Найдено поутру, руки-ноги порезаны». Доктор покосился на нового знакомого. «Ишь ты, словно доклад какой прочел. Военный, сразу видно, к бабке не ходи». Сказал скупо, по делу. Он оглядел присутствующих. Гостям явно хотелось подробностей. «А правда, что девиционная без одежды найдена?» — не выдержала одна из дам. «Правда», — опять прозвучал односложный ответ. «И никаких более следов насилия над ней не было?» Офицер сделал очередной глоток, не обращая на грозные взгляды хозяйки дома. Видимо, без ее вмешательства они никогда не сойдут с неприятной темы. «Да полноте вам, господа, о мертвых девицах, да за столом!» В ее словах прозвучал укор, а потому она попыталась свести все на шутку. «В вашем возрасте о живых более пристало думать». По всему было видно, что женщина эта хоть и провела последние годы в провинции, но светского лоска не потеряла. Он не слетел с нее даже, когда пасынок, порядком набравшийся, возразил ей: «А чё это нам, матушка, о мертвых девицах не поговорить? Или сия таинственность уже никого не пугает?» Мария Карловна, сохранив учтивую улыбку на спокойном лице, позвала: «Мефодий, Павлику спать пора, проводи мальчика». «Озорник наш совсем вином угорел», — ухмыльнулся Волков. Он буркнул это себе под нос, но Самойлов разобрал насмешку и повернул голову к наследнику, который, шатаясь, встал из-за стола. Он еле держался на ногах, а потому подоспевший Мефодий оказался как нельзя кстати. Лакей подхватил юношу под руки, и сия не слишком устойчивая процессия направилась к выходу. Павел, у которого заплетались не только ноги, невнятно бормотал себе под нос: «Спадки так, спадки, где мои манатки?» Подали десерт, после которого гости мало-помалу разбрелись по гостиной. Мария Карловна пригласила Самойлова в кресло у камина. За ними последовал и доктор. «Что модно нынче носить в столицах?» — обратилась хозяйка к гостю. «Сударыня, вряд ли я буду хорошим советчиком в сих делах», — Самойлов обвел взглядом присутствующих. «Лучше расскажите мне о ваших гостях». Она откликнулась неохотно. «Ох, сударь мой, это скучная компания. Вот доктор, он будет более точен в характеристиках». Волков нашел предложенную тему забавной. Дать человеку точную оценку, мигом приметить все его недостатки, поставить